«Начнем нашу экскурсию со взгляда на проклятые земли», – жизнерадостно предложил Ленди. «Давайте поднимемся на стену и как следует осмотримся». На стене дежурили несколько ремесленников в стальных кирасах, не обративших на нас совершенно никакого внимания. «Вот это и есть знаменитые проклятые земли», – с легкой гордостью сказал Ленди, взмахнув рукой. Со стены открывался шикарный вид на лес, самый обычный лиственный лес, простирающийся на многие километры во всех направлениях. Выглядел он вполне мирно, разве что кое-где виднелись отдельные проплешины, судя по всему, оставленные боевыми заклинаниями. Форт от леса отделяла довольно широкая полоса выжженной до черноты земли. «Выглядит все не так уж страшно», – озвучила мои мысли Алиса. «Думаете?» – усмехнулся Ленди. «Ну смотрите». Он создал светляк размером с человеческую голову и направил в сторону леса. Заклинание преодолело полосу отчуждения, двигаясь невысоко над землей, и приблизилось вплотную к деревьям. А затем с одного из деревьев вдруг сорвалась какая-то непонятная мошкара и в одно мгновение сожрала светляка. «Звездная пыль», — коротко сказал Шорт. Судя по всему, этот ремесленник не отличался особой разговорчивостью, зато Ленди старался за двоих. «Мелкие твари, похожие на мух. Прозрачный хитин сверкает на солнце, оттого и название. Питаются любыми видами энергии, в том числе и жизненной. Полностью выпивают человека примерно за 20 секунд, но, к счастью для нас, не выносят холода и легко уничтожаются с помощью незначительного понижения температуры. Главное, успеть их вовремя заметить». «Красиво», – неожиданно сказал Наив. «И смертельно», – дополнил Чес. Вильхиар плотоядно облизнулся. «Занимательно. Это лишь один из сотен и сотен видов обитателей проклятых земель», – продолжил пояснение Ленди. «Отсюда кажется, что это сплошной лес, но на самом деле там есть поляны, болота, просеки, и так до самой реки Дракхи. Самое интересное, что сколько мы не пробовали рисовать карту, у нас ничего не получалось, местность постоянно меняется. Мы еще немного полюбовались видом, открывающимся со стены, а затем скауты повели нас на самую окраину форта, в сторону печально знакомой Алисе кухни номер 3. Чем дальше мы уходили от площади, тем меньше людей встречалось на пути и тем сильнее становился отвратительный запах. «А сколько будет длиться наше обучение?» – спросил Чес, прикрывая нос рукавом. «Мы же не можем выпустить вас в проклятые земли без необходимой подготовки», – серьезно проговорил Шорт. «Это опасно для жизни, так что вы пройдете полный курс под руководством Ленди, и потребуется на это дней 5, может быть, неделя. Целая неделя подготовки», – переспросил я. «А почему не 5 минут?» «Да, чему можно успеть научиться за неделю?» – подхватил Чес. «Жить захочешь, научишься», – рассмеялся Ленди. «Смотрите, вот и наш зоопарк». Огромное здание зоопарка располагалось несколько поодаль от основного комплекса зданий форта и даже от многострадальной кухни, зато занимало гораздо больше места, чем любая из казарм. По форме оно напоминало огромный круг или овал и, судя по всему, было целиком выстроено из догора. Очевидно, этот нереагирующий на магию камень отлично удерживал в плену случайно созданных на поле боя магических тварей из проклятых земель. «Не слишком-то людно», — заметил Чес. «Ну, у нас было несколько эксцессов с побегами животных», — уклончиво ответил Ленди, «да еще и этот запах, доносящийся с кухни. В общем, эта часть территории форта не пользуется особой популярностью». «Здорово, я бы тут поселился, и домик мило смотрится, наверняка и звукоизоляция полная», — мечтательно протянул Вильхиар. «Вашему зоопарку смотритель или сторож не нужен случайно? Назвать домиком каменную громаду без окон и дверей мог только Вильхиар. А уж какие мысли его посещали, когда он упоминал полную звукоизоляцию, лучше даже не думать. Смотритель уже есть, и даже не один, но они бы не отказались от помощи», — совершенно серьезно ответил мастер Шорт. «Всех этих тварей ведь еще кормить надо. Человечиной?» — с надеждой спросил вампир. «Говядиной», — с усмешкой ответил Ленди. «А некоторых — магическими эманациями. Запускаешь в такую тварь огненный шар, а она вместо того, чтобы сгореть, насыщается на неделю вперед. Кстати, одна из причин, по которой в проклятых землях практически не пользуются магией, она почти бесполезна против местных созданий, зато внимание привлечет только так. ХМ подобными свойствами, помнится, скелеты на великом кладбище обладали, высасывали маги буквально отовсюду. Возможно, у них есть что-то общее с созданиями проклятых земель». Подойдя к сплошной стене из камня, Шорт каким-то особым образом постучал по ней, и тут же перед нами возник проход. Камень словно растаял, хотя до этого момента я считал, что Дагор не поддается влиянию магии. Здорово, восхитился Чес. Я совершенно не понял, как вы это сделали. Да, присоединилась Алиса. То есть это же Дагор. Школа-то, хмыкнул Ленди. Учиться вам еще и учиться. Шагайте вперед, не задерживайтесь у входа, он скоро закроется. Мы торопливо забились в проход и, сделав несколько шагов, оказались в огромном зале. Пожалуй, он мог занимать все пространство здания и чем-то напоминал музей Академии. Только вместо множества стеллажей и постаментов с различными экспонатами весь зал оказался заставлен различными клетками и здоровенными ящиками. Стальными, деревянными, каменными, стеклянными. И внутри большинства клеток наблюдалось какое-то шевеление, по залу разносились непонятные звуки. Запашок тоже был не слишком приятен, но после посещения кухни номер 3 казался вполне терпимым. «Сколько же здесь этих тварей?» То ли с восхищением, то ли с удивлением спросил Чес. «Думаю, сотня другая наберется», — с готовностью ответил Ленди. «Точный список ведут работники зоопарка. К сожалению, далеко не всех существ можно поймать и тем более удержать. А где эти самые работники?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «Их случайно никто не съел?» «Очень может быть», — хмыкнул Ленди. «Но скорее всего с обеда просто еще не вернулись. Мы сходим за учебными материалами, а вы пока можете осмотреться», — сказал Шорт, и они с Ленди отправились куда-то вглубь зала. А мы с удовольствием приступили к осмотру удивительного зверинца. Кого здесь только не было. Большая часть существ, по-моему, не имела ничего общего с обычными животными. Первая же клетка поразила нас своим жильцом, огромной зубастой тварью, собственно, все. Она целиком состояла из бесконечного количества пастей и зубов. Большой такой зубастый шар, даже глаз не видно. «Да, такого не прокормишь», — ткнул меня локтем в бок Чес. «Думаю, эта зверюга даже нашего Наива объест». «Ага, до костей», — подтвердил Вильхиар. «Посмотрите, кто здесь сидит», — позвала нас Алиса. «Сидит» было не слишком удачным словом для описания непонятной субстанции, перетекающей по стеклянному крытому бассейну. Выглядело существо как большое фиолетовое, постоянно меняющее форму пятно с множеством ложноножек. Затем мы полюбовались на некое подобие огромной змеи с тремя головами, гигантские зубастые цветы, тараканов величиной с собаку и еще множество непонятных существ. Если все эти твари обитают в проклятых землях, то я решительно не понимаю, каким образом скауты умудряются там выживать, особенно без использования магии. «О, а тут пустая клетка, дверь открыта», — крикнул Наив, прервав мои размышления. «Интересно, кто тут был? Что значит пустая?» — переспросил я, чувствуя, как волосы на голове становятся дыбом. «Они же говорили, что в зоопарке нет свободных мест, а еще они говорили о периодических побегах животных», — напомнил Чес. «Тут точно никого нет», — заверил Наив. Мы с Алисой быстро подошли и убедились в том, что он не ошибся. «Вильхиар», — медленно протянула Алиса, — «я ничего не трогал». Поднял руки в защитном жесте вампир и несколько обиженно добавил в сторону. Не успел просто. Пока Алиса осматривала саму клетку, я опустился на корточки, увидев на полу едва заметное свечение. Несколько капель странной жидкости ядовито-зеленого цвета. Полагаю, либо слюна, либо кровь, ну в крайнем случае, другой продукт жизнедеятельности обитателя этой клетки. Только где он сам, вот в чем вопрос. Чес подошел ко мне и присел рядом. «Думаешь, оно действительно сбежало?» «По закону подлости, наверняка», — вздохнул я. «Еще и Шорт с Ленди куда-то пропали. Знать бы, что за тварь здесь сидела. Найдем, узнаем», — философски пожала плечами Алиса. «Какой у нас план действий?» «Разумеется, все, в том числе и Вильхиар, вопросительно посмотрели на меня. Поисковые заклинания использовать нельзя, так что придется самим. Ножками, ножками. Гениальный план», — прокомментировала Алиса. «Нет, гениальный план — это воспользоваться вашими вампирскими способностями. Я указал Вильхиару на пятно непонятной жидкости возле клетки. Ты сможешь найти его по запаху?» Признаюсь, это был тот редкий случай, когда самый кровавый вампир тысячелетия не сразу нашелся с ответом. «Это ты сейчас сказал, что хочешь меня в качестве собаки-ищейки использовать?» Наконец медленно произнес он, нехорошо прищурившись. Интуиция пнула меня под зад, заставив тут же спрятаться за Алису. «Ну у вас же обоняние гораздо лучше, чем у людей», — осторожно напомнил я. «Разделимся на две группы, в одной будут Алиса и Наив, а в другой ты. «Хорошо», – неожиданно легко согласился вампир. «Но тогда ты пойдешь со мной». Несмотря на добродушный тон Вильхиара, меня почему-то передернуло. «Ну ладно», – вынужденно согласился я, уже предчувствуя, что помощи в случае чего от вампира можно не ожидать. «Опять будет издеваться», комментируя происходящее с безопасного расстояния. Судя по тому, что клетка не освещалась, жившее в ней существо предпочитало вести ночной образ жизни, что существенно усложняло поиски. Мне и Чизу, остальные трое из нас отлично ориентировались в темноте. К счастью, зал зоопарка был не настолько велик, чтобы мы могли в нем потеряться. В случае, если кто-то наткнется на сбежавшую тварь, остальные быстро смогут прибежать на помощь. Хотя если вспомнить, что здесь нельзя пользоваться магией, то я не очень хорошо представляю, как мы сможем противостоять твари. Судя по тому, что мы успели узнать во время прогулки по зоопарку, далеко не со всеми жителями проклятых земель можно справиться с помощью холодного оружия. «Смотри, эта тварь наверняка ценная, так что бери ее живьем», — предупредил меня Вильхиар. «Можешь попробовать ей лапки подрубить, если догонишь». «Лапки, ты ее видишь, что ли?» «Конечно, этот паук уже минут пять по стене рядом с нами ползет, примеривается, с какой стороны тебя укусить». «Что?» – переспросил я, резко отпрыгнув в сторону от стены. «Серьезно?» «Да шучу», – отмахнулся Вильхиар. «Откуда мне знать, зачем он за нами увязался? То ли вампир шутил, то ли тварь умела хорошо скрываться в темноте, но я так и не смог ничего разглядеть». Не особенно полагаясь на услужливость Вильхиара, я поспешил к одной из клеток, оборудованных освещением. Здесь, по крайней мере, можно было не бояться неожиданного нападения. «Ты уж определись, мы ищем тварь или убегаем от нее?» — насмешливо спросил вампир. «Так схватил бы ее», — огрызнулся я. «Нет, я работаю в качестве ищейки», — сам сказал. «О поимке речи не шло. Могу ткнуть пальцем туда, где сидит этот паучок». «И где же?» «Да вон у тебя на плече, шутник». «Стоило попробовать», — ничуть не смущаясь, ответил вампир. И тут я все-таки увидел сбежавшее из клетки существо. Большой паук осторожно выполз в пятно света, исходящего от клетки. Ну как большой, огромный. Думаю, массой покрытого хитином тела он ничуть не уступал мне и Вильхиару, вместе взятым. Я посильнее сжал в руке кукри. Чувствую, так просто эту букашку нам не раздавить. Есть идеи, Вильхиар? Вильхиар. Вампира уже и след простыл. Зато паук решил проявить активность и познакомиться со мной поближе. Не знаю, питался он плотью или энергией, но ни тем, ни другим я делиться определенно не собирался. Отпрыгнув ближе к клетке, я выставил перед собой кукри и начал примериваться к хитиновой спине, выискивая, куда бы его воткнуть. «Вильхиар», — на всякий случай еще раз прошипел я. Вампир наверняка отлично слышал меня, наблюдая откуда-нибудь из темноты, но помогать не спешил. Жаль только, я раньше не подумал о том, что буду делать, когда все-таки найду сбежавшую тварь. А теперь вот она, передо мной, но никаких умных идей в голову что-то не приходит. «Давай-ка без сцен, тихо мирно отправим тебя обратно в клетку», — медленно проговорил я. «Говорят, звук человеческой речи успокаивает животных. Интересно, а паукообразных это тоже касается?» «Увы, не касается. Не знаю, каким чудом я успел увернуться, но паук явно не уступал в скорости вампирам. Едва он взвился в воздух, я прыгнул в сторону, пропуская мимо себя сжавшееся в комок паучье тело, и даже успел ткнуть в него кукри. Разумеется, было бы слишком хорошо, если бы это мне удалось, нож бессильно скользнул по хитиновому панцирю, не причинив твари никакого вреда. Зато сила удара немного изменила траекторию его прыжка и, как выяснилось, спасла меня от пленения. Толстая струя выделений паука пронеслась прямо перед моим носом, обдав кисловатым запахом и брызгами зеленой жидкости. Мимолетно подумав, что мы ошибочно посчитали зеленую жидкость кровью сбежавшей твари, я поспешно ретировался за ближайшую клетку. Поимка паука явно оказалась сложнее, чем я мог думать вначале. Если бы я, конечно, вообще об этом думал, а не самоуверенно шел на поиски. «Народ, я нашел его», — крикнул я, отчетливо поняв, что один с тварью точно не справлюсь. А ведь все было бы гораздо проще, если бы я не потерял способности к ремеслу. Хотя с другой стороны, их здесь все равно использовать нельзя, мало ли как отреагируют на это жители многочисленных вольеров. Я внимательно следил за пауком сквозь решетку клетки, ожидая его дальнейших действий. К счастью, здешний обитатель, гигантский каменнокожий двухголовый волк, не проявил ко мне никакого интереса, любезно позволив воспользоваться своим местом жительства в качестве укрытия. Паук снова прыгнул и выстрелил паутиной. Я сместился в сторону, оставляя между нами клетку с невозмутимым обитателем, и невольно порадовался заинтересованности паука моей персоной. Опасность опасностью, но бегать за зверюшкой по всему зоопарку мне тоже не улыбалось. Если честно, я даже не мог сказать, что испугался, скорее, это была здоровая осторожность, не более того. Полагаю, после приключений в Крайдолле и землях вампиров меня вообще испугать довольно проблематично. Поэтому действовал я осознанно, четко понимая, что при должной осмотрительности смогу справиться с ситуацией. «Зак, ты где?» – раздался крик Чеза. «Я здесь!» – крикнул я в ответ, помахав руками в надежде, что теперь-то он меня заметит. «Что это за гадость?» – раздался у меня над ухом голос Алисы. «Паук, видимо», — ответил я, вздрогнув от неожиданности. «Нельзя же так подкрадываться. А ты не зевай», — фыркнула мне прямо в ухо вампирша. «Как будем его обратно в клетку загонять?» «Сложный вопрос», — честно ответил я, обернувшись и буквально столкнувшись с Алисой нос к носу. «Оглушить бы, да не знаю, где у паука находится мозг, чтобы устроить его сотрясение. А у них вообще есть мозг?» Алиса мягко взяла меня за подбородок, поцеловала в губы, а затем повернула лицо обратно к пауку. К вопросу об отсутствующих мозгах, поцелуй был таким неожиданным и приятным, что я далеко не сразу понял, о чем она говорит. А случилось вот что. Неожиданно для меня и, по-моему, даже для отлично ориентирующегося в темноте паука в пятно света выскочил Чес с мечом наперевес. Он никогда не любил заморачиваться с тактикой, но в этот раз превзошел сам себя. Несколько молниеносно нанесенных ударов достигли цели, но, увы, не нанесли пауку никакого урона. Зато паук наконец-то нашел удобную цель для стрельбы своими выделениями. «Осторожно!» – запоздало крикнул я. Чес не успел увернуться от паутины, вмиг оказавшись не только склеенным по рукам и ногам, но и намертво прилепленным к полу. Двигаться он теперь не мог, зато ругался за троих. «Надо спасать!» – вздохнула Алиса. «А ведь я говорила ему не лезть на рожон. Интересно, а куда делся Наив?» Только успел подумать я, как рядом с Чизом появилась вторая покрытая паутиной фигура. Бедный Виккерс-младший даже и сделать-то ничего не успел, лишь попытался высвободить рыжего героя из липкой зеленой субстанции. Паук совершенно забыл о нас, увлеченно превращая моих друзей в два бесформенных кричащих кокона. Нам тут же стало не до составления планов, неизвестно, как эта паучья жидкость влияла на кожу, к тому же друзья могли просто задохнуться без нашей помощи. Обменявшись быстрыми взглядами, мы с Алисой выскочили из-за укрытия и устремились к пауку. Он мгновенно перевел внимание на нас, выстрелив несколькими сгустками, но мы с легкостью увернулись и одновременно напали на него. Мой удар кукри вновь не смог нанести твари даже царапины, а вот Алиса умудрилась подрубить сразу три лапы из восьми имеющихся. Оказывается, пауки умеют неплохо визжать и еще очень быстро бегать на пяти лапках. Мы и сделать ничего не успели, как паук скрылся в темноте. Впрочем, оно и к лучшему, ведь нам нужно было срочно спасать друзей. Выпутать их из паутины оказалось не так-то просто, гадкая субстанция совершенно не напоминала нити или веревки, скорее, клейкое желе. С использованием ремесла вся очистка могла бы занять пару минут, а так пришлось соскабливать эту мерзость слой за слоем с помощью ножей. «Вот куда ты полез», — отчитывал я Чеза, старательно работая ножом. «Сначала же надо было присмотреться. А если бы паук не этой склизкой гадостью плевался, а кислотой, ну красавчиком его и так не назовешь», — ехидно заметила Алиса. «Так что особо ничего бы не изменилось. Вот Наива было бы жалко, его в Крайдолле все-таки девушка дожидается». «Дожидается?» — тут же глупо заулыбался Наив. «Эй, меня тоже девушка ждет», — обиделся Чес. «Ага, в мечтах», — продолжила насмешничать вампирша. «Кому ты такой безмозглый нужен?» Освободив друзей и кое-как очистив их от липкой слизи, мы вновь вернулись к задаче поиска сбежавшей зверюшки. «Я предлагаю больше не страдать фигней и дождаться возвращения Ленди и Шорта», — высказалась Алиса. «Они наверняка знают все о каждой из собранных здесь тварей и с легкостью поймают паучишку». «Но это же неинтересно», — обиженно заявил Чес. «Ты еще про дух охоты заговори», — начал раздражаться я. «Поиграли и хватит, ждем возвращения ремесленников, и точка». Наив озадаченно почесал испачканный паутиной затылок. «Что-то они надолго пропали, кстати». «Ага, подозрительно уже», — согласился Чес. Может, с ними что-то случилось, и Вильхиар еще куда-то подевался. Здесь я, раздался из темноты голос вампира. Вильхиар появился в пятне света не один, а в компании с тушкой сбежавшего паука. Вампир нес тварь перед собой на вытянутой руке, поливая пол зеленой слизью, и его ничуть не смущали ни размеры паука, ни его немалый вес. «Это не вы потеряли?» Он швырнул тушку нам под ноги, заставив отступить на пару шагов. «Браво!» Неожиданно раздался громкий голос откуда-то сверху. По всему периметру стен зоопарка на высоте в 10 метров начали зажигаться лампы, и как-то неожиданно выяснилось, что мы здесь, мягко говоря, не одни. Весь зал опоясывало что-то вроде застекленного балкона, за коим толпились несколько десятков человек и с веселым любопытством пялились на нас. «Это как понимать?» — с искренним интересом спросил Вильхиар, высмотрев среди зрителей Шорта и Ленди. «Просто маленькая традиция, своеобразное испытание перед вступлением в скауты. Поздравляю, вы его не прошли. То-то мне показалось подозрительным, что все ушли обедать и за зоопарком никто не следит», — проговорил я, оглядывая собравшихся на балконе людей. «Твари же требуют постоянного ухода, а заклинания или артефакты этим явно заниматься не могут». Алиса пнула ногой останки паука. «И многие до нас смогли пройти это испытание, ну вы первые, кто вообще его проходил», — пояснил Ленди с ехидной усмешкой. «Мы решили начать традицию с вас. Никто и подумать не мог, что это будет так смешно. Мы просто были не готовы к такому», — попытался оправдаться я. «Необычные условия, запрет на использование магии. Вас же учили работать в команде, вы проходили практику, а в итоге устроили какой-то цирк», — перебил меня Шорт. «Ума не приложу, как мы будем с вами работать. Остается надеяться на то, что высший вампир сможет подстраховать вас четверых, потому что иначе вы не продержитесь в проклятых землях и пары минут. Похоже, мы действительно расстроили бородатого ремесленника, поскольку выглядел он несколько взбешенным». «Шорт несколько преувеличивает», — успокоил нас Ленди. «Но советую сделать заметку на будущее и поработать над ошибками. Особенно рыжему и толстому, эта парочка вообще чудила по полной». «Да все вы молодцы», — немного спокойнее сказал Шорт. «Поднимайтесь по лестнице с правой стороны и пойдемте в мой кабинет, я выдам вам учебные пособия». «Странно, я думал, что его кабинет находится в той задрипанной башенке возле стены. Каково же было наше удивление, когда бородач привел нас в приличный по размерам зал с величественными колоннами, множеством книжных шкафов, несколькими письменными столами и шикарными, мягкими даже на вид креслами. Некоторые преимущества работы в зоопарке», — пояснил нам Ленди. «А та башня у стены — это всего лишь дежурка. Будете хорошо себя вести, и вам здесь уголок выделим. Маленький, в чуланчике». На длинной барной стойке нас уже поджидала стопка книг в красных обложках. «Отныне это будет вашей священной книгой», — сообщил нам капитан Шорт и раздал по довольно внушительному фолианту. «Советую молиться на нее и беречь как важнейшую ценность после вашей жизни. Собственно, именно жизнь-то она вам и спасет, причем неоднократно. Где-то я это уже слышал», — подметил я, вертя в руках книгу. «Обнаружение и избежание губительных воздействий остатков магических заклинаний», — гласила надпись на обложке. Открыв книгу где-то на середине, я с удивлением обнаружил изображение нашего многолапого знакомца. Глава 13. Пауки и прочие членистоногие твари. Кто бы сомневался. «Разумеется, глава 13», — хмыкнул я. «Какое солидное название для всех этих мерзких тварей», — прокомментировала книгу Алиса. «Остатки магических заклинаний. Ничего себе остатки!» — удивленно вскричал Чес. «Вы посмотрите на 80-ю страницу. Хорошо еще эти шутники не додумались нечто подобное из клетки выпустить. То, что было изображено на указанной Чезом иллюстрации, более всего напоминало огромную яму с зубами. Попрыгунчик», — гласила приписка к рисунку. «Как эта штука прыгает-то?» — не понял я. Следующая страница ответила на мой вопрос с пугающей ясностью. «Попрыгунчик является одним из самых легко обнаруживаемых хищников проклятых земель. Главное, обнаружить попрыгунчика до того, как отряд приблизится к нему на расстоянии прыжка, составляющее порядка 10 шагов. Радиус пасти взрослого попрыгунчика может достигать 4 шагов, а количество зубов – 6000. Бывали случаи, когда эти твари за раз съедали сразу нескольких зазевавшихся путников. Вы знаете, я начинаю подозревать, что сержант Торн не такой уж сексист», — задумчиво сказал Чес. «Возможно, он пытался защитить Алису от попадания в этот отряд смертников. К Кухня номер 3 мне уже не кажется таким уж ужасным местом. Может, тогда поработаешь вместо меня?» Тут же среагировала Алиса. «Ага, сейчас», — ухмыльнулся Чес. «Я лучше посплю лишнюю пару часов, а потом над тобой поиздеваюсь. Ни за что не откажусь от такого удовольствия». Я поспешно вмешался в их перепалку, пока она не переросла в очередную ссору с рукоприкладством. «С твоим характером ты окажешься на кухне максимум дня через 2. Я тоже заметил, что Чес ему не нравится», — согласился со мной Наив. «По-моему, мы все ему не нравимся», — в тон мне сказала Алиса. «Ну, кроме Вильхера». «Да», — вздохнул Вильхер. «Хороший он мужик, с пониманием. Командует много», — высказал веское мнение Наив. «Все они тут странные», — тихо откликнулся Чес, покосившись на развалившегося в кресле блондина. «Торн хоть понятен, а от нашего однорукого Ленди действительно в дрожь бросает. Непривычно видеть человека с таким обрубком вместо руки. То есть друиды же давно могут вылечить все, кроме смерти, а тут такое. Да и Шорт этот, как и Торн, тот еще злюка. Мне Шорт не показался таким уж злым мужиком, но и добродушным капитана назвать было сложно. Ну да ладно, поживем, увидим». Действие 4. Этим же вечером после ужина мы дружно занялись тщательным изучением учебного пособия. Книга оказалась чем-то средним между учебником по биологии и художественным ужастиком. Строгие описания и схематичные рисунки чередовались с каракулями, написанными от руки каким-то младенцем, и детскими страшилками. Названия тварям скауты тоже подбирали весьма поэтичные. «Золотой колокол», «Молчанка», «Туман войны», «Черная вдова». И у каждого существа были свои особенности, слабые места, а единственное, что их всех объединяло, это горячая любовь к человеченке. Сны после подобного чтива должны были сниться исключительно кошмарные, но присутствие под боком тихо сопящей Алисы спасло мои нервы. На вторую ночь смущение уступило место опасливой нежности, и мы смогли заснуть в объятиях друг друга. Утром вампирши рядом уже не было, в этот раз она умудрилась проснуться сама и уйти в столовую, не потревожив остальных. Вильхиар тоже куда-то пропал, место под его кроватью пустовало. Зато Наив дрых так, что его кровать буквально подпрыгивала, равномерно постукивая по полу стальными ножками. Чес проснулся одновременно со мной и тут же с воплями бросился будить Наива, заставив того подскочить от неожиданности и удариться головой о низ кровати. В общем, пробуждение получилось веселым. А сразу после завтрака, за которым на нашу троицу подозрительно косились практически все присутствовавшие в столовой ремесленники и ученики, началось наше обучение. Проходило оно в одном из помещений зоопарка, оборудованном под небольшой учебный класс. Именно там к нам и присоединились неизвестно где пропадавший Вильхиар и отработавшая свое наказание Алиса. В течение всего дня Ленди читал нам лекции об обитателях проклятых земель и способах выживания в этом недружелюбном месте. И чем дольше шло обучение, тем меньше мне хотелось выходить за стены форта. «Учтите, чем цветок красивее, тем он опаснее», — вещал Ленди. «Разумеется, если цветок не незаметный, а если незаметный, тогда он еще опаснее», — криво усмехнулся ремесленник. «В общем, все растения в проклятых землях потенциально опасны. Если вы откроете страницу 48, то увидите как раз типичного представителя красивых и опасных цветов, пожирающего свою жертву. На качественной иллюстрации был изображен красивый красный цветок с разлапистыми зубастыми лепестками, аппетитно закусывающий гигантским орлом. Птичку жалко», — вздохнул Чес. «Ну, если тебя это успокоит, то она умерла от удовольствия. Этот цветочек, который мы условно называем аромат смерти, источает приятный запах, по мере вдыхания приводящий к тихой, мирной, я бы даже сказал, ласковой смерти. Хоть где-нибудь в проклятых землях вообще можно вздохнуть спокойно. Кстати, воздух в некоторых местах тоже вреден». «Угу, мы так и поняли. Опасны все растения, животные, даже земля сама по себе может нести смерть. Судя по всему, когда нас туда все-таки отправят, проще будет совершить самоубийство, отойдя от стены всего на пару шагов, чтоб не мучиться». «Да какие проблемы», — пожал плечами Чес. «Используем щиты с воздушными фильтрами, и дело с концом». «Нельзя», — Ленди постучал по виску. «Все магические создания тянутся к энергии. Стоит тебе только создать даже самое маленькое заклинание, и на него тут же сбегутся все ближайшие твари. А если уж решишь устроить что-нибудь серьезное, то половина проклятых земель соберется посмотреть и поучаствовать. Кажется, я начинал понимать, почему Шорт не особенно расстроился, узнав, что у двоих из нас отсутствуют способности к ремеслу. В работе скаутов можно было обойтись и без них. Хотя если нас изначально собирались впихнуть в эту команду смертников, то для меня до сих пор остается загадкой, почему Виккерса-старшего оставили в Крайдалле. Вильхиар откинулся на стуле и демонстративно зевнул. «Не так уж там и опасно, в этих ваших проклятых землях, сказочники. Что?» — хором спросили мы и Ленди. «Ты был там, конечно, в первую же ночь. Тут же удивились мы. Мы же в одной комнате спали. Когда ты успел выбраться из комнаты и вернуться утром, чтобы всех перебудить?» — подозрительно спросила Алиса. «Вы все спали так крепко, что я мог танцевать и петь песни. Я сплю очень чутко», — уперлась вампирша, заставив нас с Чизом долго смеяться. «Да уж, такого чуткого сна ни у кого нет», — не удержался я, тут же заслужив тычок локтем в бок от Алисы. Ленди озадаченно почесал затылок единственной целой рукой, внимательно разглядывая Вильхиара. «Как же ты защиту форта преодолел на обратном пути, хотелось бы мне знать». «А мне бы хотелось знать, как можно путешествовать между мирами», насмешливо ответил вампир, почему-то покосившись в мою сторону. «Но ваши желания, в отличие от моих, могут и не сбыться». «Ох, Вильхиар все никак не угомонится, надеясь узнать, каким образом мы переместились из царства вампиров в Крайдолл. Вообще-то пора бы уже раскрыть ему эту тайну, все равно мы все живем в одной комнате и пробраться в великую библиотеку, оставив Вильхиара в неведении это практически невозможно, с его-то слухом и реакцией. Даже не знаю, он спит вообще?» Вильхиар так и не раскололся, отказавшись рассказывать и о том, как выбрался из форта, и что делал в проклятых землях. В остальном занятие прошло вполне штатно, а сразу после обеда мы с Наивом вновь отправились в исследовательский центр, чтобы заняться изучением себя любимых. Не знаю, как там развлекался наш новоиспеченный вампир, а я вновь и вновь пытался пройти испытание на способности к ремеслу и не смог увидеть якобы висящего передо мной в воздухе сгусток энергии. За последующие несколько дней у меня взяли кучу анализов, пробовали воздействовать гипнозом, различными заклинаниями и даже друидскими отварами. Единственной хорошей новостью стало то, что отныне я оказался совершенно не подвержен гипнозу. Уж не знаю, с чем именно это было связано, ведь в детстве меня с легкостью обработал гипнотизер, но теперь это стало абсолютно невозможно. Вдоволь поиздевавшись надо мной, ученые решили приступить к той самой практике, о которой я старался не думать весь этот день. Это был первый раз со времени возвращения из царства вампиров, когда я воспользовался артефактом для поднятия мертвяков, а точнее, умертвий. Меня привели в небольшое помещение, в котором мирно ожидали оживления два не слишком хорошо сохранившихся трупа. Судя по остаткам одежды, когда-то это были ученики академии, а то и вовсе ремесленники, в обрывках угадывались очертания ливреи, но определить цвет не представлялось возможным. Их вытащили из брюха питона, пояснил мастер Ривел плачевное состояние тел. Не повезло ребятам, напоролись на тварь перед самой стеной. Пока подняли тревогу, змеюка умудрилась заглотить двоих, но с полным желудком далеко не уползла. Можно было без подробностей обойтись, поморщился я. Привыкай, если от тебя будет больше всего пользы как от некроманта, то с трупами будешь на ты. В помещение ворвался странный ремесленник со слегка всклокоченной седой шевелюрой и совершенно неадекватным взглядом. Пожалуй, если бы мне заранее сказали, что этот человек будет меня исследовать, то я бы, не сомневаясь ни секунды, удрал в проклятые земли. В руках этот невнушающий доверия субъект нес мой артефакт. Да, да, я хочу, наконец, увидеть, как работает эта удивительная штука, быстро проговорил ремесленник, радостно перекидывая череп с руки на руку. Голосок у него оказался скрипучий, противный, будто с трудом вырывающийся из горла. Это мастер Никор, наш специалист по некромантии, представил сумасшедшего лысый ремесленник. Признаюсь, не так я себе представлял некромантов. Как-то бледнее, что ли, повыше, да и поадекватнее. Этот же выглядел так, словно его только вчера выпустили из приюта для умалишенных. Причем не столичного, а находящегося в самом дальнем уголке какого-нибудь города приграничья. Заглядывали мы как-то по служебным делам в подобное место в Крайдалле, мне особенно запомнилась даже не вонь и грязь, а ощущение гнетущего и беспредельного сумасшествия. Чем-то подобным веяло и от этого всклокоченного ремесленника. «Начинай», — кивнул мне мастер Ривел, — «мы засекаем время». Я еще раз покосился на подозрительного специалиста по некромантии и послушно взялся за дело. Теперь я не мог чувствовать, как артефакт выкачивает из окружающего пространства энергию, или наблюдать за процессом наложения заклинаний, но он все еще исполнял мои мысленные команды. Не так давно я проверил его действие в Крайдалле на трупике крысы, и черепок сработал практически мгновенно. В этот раз процесс затянулся настолько, что в какой-то момент я даже подумал, будто вместе со способностями пропала и возможность пользоваться артефактом. «Подними этих двоих», — мысленно обратился я к артефакту. Несколько минут ничего не происходило, я уже начал нервничать, когда с трупами начало происходить что-то странное. Остатки мяса и ткани задымились, а затем вспыхнули ярко-красным пламенем. Мы дружно отшатнулись от неожиданности. «Интересненько, это всегда так происходит?» — с нездоровым блеском в глазах спросил ученый. «Нет, раньше ничего подобного не было, они просто вставали, и все, будто услышав мои слова, горящие у мертвия неуверенно, словно после долгого сна, заворочились и начали неуклюже подниматься на ноги. Так, стоя на вытяжку, они и продолжали гореть до тех пор, пока не превратились в абсолютно чистые и гладкие скелеты. Вот только кости вместо привычного белого цвета стали кроваво-красными. Поразительно», — восхищенно запрыгал вокруг скелетов ученый. «Это не имеет ничего общего с современной некромантией. Совершенно иные принципы построения заклинаний. Ничего удивительного, если знать, что этот артефакт не из нашего мира. Разумеется, распространяться об этом я не собираюсь, так что пусть ломает голову над происхождением черепа сколько угодно», — немного злорадно подумал я. «А как они выполняют твои приказы, когда доходит до боевых действий?» «Да никак, в тот единственный раз, когда я создал армию у мертвей, я просто приказал им атаковать замок, используя все доступные навыки. Судя по тому, что я видел, они очень даже неплохо размахивали оружием. Очевидно, заклинания вкладывают в них какие-то умения», — увлеченно начал размышлять вслух ремесленник. «Разумеется, мы тоже делаем нечто подобное, только на создание плетений такого уровня приходится тратить очень много времени». Потом ученый велел помощникам принести два меча и попросил меня велеть скелетам драться друг с другом. Мы ожидали увидеть что-то вроде кукольного театра с нелепыми взмахами оружием, но все оказалось гораздо интереснее, мечи буквально засверкали в воздухе. Череп сделал из скелетов неплохих фехтовальщиков, если не сказать больше. Особенно странно это смотрелось в свете того, что я отлично помнил, как сражались у мертвия на стенах Сиона, и это даже близко не напоминало показанный нам поединок. В итоге один из скелетов был буквально искромсан на мелкие осколки. Странный, но очень наблюдательный ученый, в отличие от меня способный видеть плетение заклинаний, тут же заметил, что поднявшие у мертвей заклинания равномерно распределено по всем костям и постепенно слабеет по мере отделения он их друг от друга. Иначе говоря, оторвав у мертвей руки, ноги и голову, его действительно можно было убить. Что, кстати, и сделал один из скелетов со вторым. Интересненько. Но почему один скелет оказался сильнее другого? Действительно странно. Ведь по идее заклинание должно вкладывать в каждого мертвеца одинаковые способности, согласился мастер Ривел. Что же дало этому умертвию преимущество? Возможно, все дело в том, кем он был до смерти, предположил я. Ученый посмотрел на меня, как на идиота, что в его исполнении выглядело особенно оскорбительно. Молодой человек, вы явно не разбираетесь в некромантии, иначе бы никогда не задали столь глупый вопрос. Поймите, это всего лишь физическое тело, не более того. Душа отправилась в свое путешествие перед новой реинкарнацией или во что там верили умершие, а плоть осталась тут. Я обиженно замолчал, решив больше не позориться с глупыми вопросами. А они наверняка были бы глупыми, потому что в некромантии я не просто ноль, а скорее даже величина отрицательная. Вообще-то еще есть информационные поля и информация непосредственно в мозге, задумчиво проговорил мастер Ривел. И то, что мы не умеем считывать более глубокую информацию, помимо простых предсмертных воспоминаний, еще не означает, что это невозможно. Ученый сердито засопел, поковырялся пальцем в ухе и вынужденно согласился. Хорошо, позже я проверю личные дела умерших. В итоге мне пришлось велеть скелету слушаться команд ученого, оставив его наедине с костями и артефактом. Напоследок мастер Ривел пригласил меня к себе в кабинет выпить немного кая и пообщаться. Пообщаться? Как же? На деле мне пришлось в течение часа отвечать на дотошные вопросы главы службы безопасности Академии. Боюсь, из меня никогда не получится хорошего вруна, потому что как я ни старался, постепенно начал путаться в собственных россказнях. Не так-то просто запомнить всю ложь и недоговоренности, выдуманные под пронзительным взглядом ремесленника. Он не пытался открыто ловить меня на вранье, но его многозначительные «понятно» и «вот оно как» буквально выводили меня из себя, заставляя нервничать все сильнее и сильнее. К концу нашего милого общения голова раскалывалась так, словно меня пытали несколько суток кряду. Хотя, возможно, это из-за того, что у меня взяли на анализы слишком много крови. Очередной ужин прошел, словно в тумане. Наив восхищенно рассказывал о том, каких успехов они смогли добиться с перстнями и использованием нового вида энергии. Чес и Алиса увлеченно обсуждали лекцию Ленди, а я сидел и смотрел в одну точку. Смутно припоминаю, что Вильхиар, как обычно, пропустил ужин и обнаружился лишь в нашей комнате. «Ты опять пропустил ужин?» – вяло спросил я. «У меня был свой ужин». Вампир разлегся звездочкой на полу и задумчиво смотрел в потолок. «Надеюсь, ты никого не убил?» – озабоченно спросил Чес. «Разве что немного покалечил. Возможно, еще несколько человек проснутся на утро и найдут на шеях неизвестно откуда взявшиеся следы чьих-то зубов. Не знаю чьих, честно-честно. Да сказки это все». Алиса легонько пнула вампира, чтобы тот отодвинулся и дал ей пройти к нашей кровати. Он разыскивает родственника Кельмира, убившего его сестру. Следит за мастером Ревелом, наводит справки. Вильхиар одним гибким движением поднялся на ноги. «Ты потише, потише, и у стен есть уши. У вас свои дела, у меня свои. И как успехи? Кровная месть – это вам не какая-то войнушка на границе. Она требует обстоятельности, тщательной подготовки и творческого подхода», – уклончиво ответил вампир. «То есть он ничего не узнал», – пояснила Алиса. «Я честно пыталась ему помочь, расспрашивая работников кухни, но никто не слышал о работающем на мастера Ревела вампире. Если они и обтяпывают какие-то свои делишки, то делают это скрытно». Чес с разбегу плюхнулся на свою кровать и облегченно вздохнул. «Ао, какое счастье наконец-то отдохнуть! Ну и денек выдался. Ты это мне рассказываешь?» — раздраженно спросила Алиса. «Я каждое утро впахиваю на кухне, в то время как вы дрыхнете без задних ног. Поверь, лучше кухня, чем общение с мастером Ревелом», — устало вздохнул я, потирая виски. «Он сегодня из меня всю душу вытряс. И это я еще не говорю о бесконечном марафоне анализов». Алиса села рядом со мной на кровать, обняла и поцеловала в щеку. «Жить сразу стало легче. Бедняжка ты мой. Возможно, есть какие-то успехи у Виллиса в великой библиотеке?» — предположила она. «Стоит туда наведаться». «Куда-куда наведаться?» — с интересом переспросил Вильхиар. «Собственно, я и сам уже думал об этом. Держать вампира в неведении становилось слишком проблематично, да и бессмысленно». «Увидишь», — злорадно ответил я. «В кои-то веки у меня появилась возможность хоть немного поиздеваться над вампиром. Полагаю, единственным слабым местом Вильхиара можно было считать жуткое, доводящее его до сумасшествия любопытство». «Ты хочешь попасть туда через эту дверь?» — заинтересованно спросил Чес. «А что будет, если кто-нибудь попытается войти к нам, в то время как ты будешь в библиотеке?» — «Без понятия», — честно ответил я. «Стараюсь об этом не думать. Так что подержите дверь открытой, пока я схожу в гости к Виллису». «Я с тобой», — вцепилась в мою руку Алиса. «И не сомневался», — хмыкнул я. «Вильхиар, пойдешь с нами?» — вампир обвел нас подозрительным взглядом. «Конечно же пойду. Хотя я пока не понял куда. На всякий случай напомню вам, что за этой дверью коридор, а никак не какая-то там библиотека». Я с таинственным видом подошел к двери, вставил ключ в замок и потянул за ручку. «Она же вроде наружу открывалась», — тут же заметил вампир. «Да, помнится, когда-то я тоже этому удивлялся». Прежде чем мы с Алисой успели войти в библиотеку, Вильхиар проскользнул мимо нас, да так и застыл, открыв рот от восторга. «Очешуеть», — выдохнул он. «Виллис уже достаточно сроднился с библиотекой, чтобы сразу почувствовать наше появление. Его не пришлось звать, хранитель вышел нам навстречу сам». «Привет, ребята». «Здравствуйте», — вежливо поздоровались мы. «История нашего знакомства с этим милым старичком весьма занимательна. Бывший библиотекарь попытался ограбить меня в Крайдалле, и, разумеется, у него ничего не вышло. Во время допроса выяснилось, что он остался без работы после того, как сгорела местная библиотека. Решив как-то ему помочь, мы устроили Виллиса поваром в ресторан нашего знакомого. Благодаря фотографической памяти, хранящей тысячи рецептов из поваренных книг, он быстро сделал ресторан самым популярным местом в городе, но в душе все равно скучал по старой работе. И так получилось, что я смог сделать его хранителем самой большой библиотеки во Вселенной, ну или одной из самых больших. «А я тебя знаю», — заметил Вильхиар, продолжая смотреть по сторонам. «Ты повар из мечты. Здесь еще и кухня есть, чего здесь только нет», — улыбнулся хранитель библиотеки. «Ну что, Зак, есть успехи с артефактом? С возвращения из земель вампиров у меня не было возможности и времени поговорить с библиотекарем о чем-либо, кроме черепа. Мы всеми силами пытались избавиться от проклятого артефакта, забравшего у меня все способности к ремеслу, надеясь решить проблему до отправки в Фортскол. К сожалению, у нас так ничего и не получилось, и теперь моя проблема стала достоянием лаборатории ремесленников. Нет, никаких успехов. Надежда тает на глазах. Я проводил взглядом вампира, без спросу отправившегося гулять между стеллажами с книгами. Логично, все-таки этот артефакт из другого мира, сочувственно покачал головой Виллис, но, увидев мое лицо, тут же исправился. Хотя, конечно, не стоит терять надежду. Я и без него знал, что современные ремесленники до сих пор не могут разобраться в принципах действия старинных артефактов, хранящихся в музее Академии. Что уж говорить о магии других миров. Но надежда, как известно, умирает последней. А если она и умрет, то я как новоиспеченный некромант оживлю ее вновь. К сожалению, я тоже не смог найти ничего, что могло бы тебе хоть как-то помочь. Что ж, я на это уже особенно и не рассчитывал. Ладно, эту проблему мы пока отложим. У меня есть еще несколько вопросов, до которых до сих пор не доходили руки. Помнишь, я когда-то расспрашивал тебя о предыдущем владельце проклятого дома? Да, но, кроме того, что это был ремесленник, я больше не смог ничего вспомнить. Из непроверенного и очень подозрительного источника мне стало известно, что этот ремесленник мог быть моим родственником. «Ну это тебе не у меня надо спрашивать», — заметил Виллис. «Изучи семейное древо, поговори с тетей». «Не хочет она об этом разговаривать», — раздраженно ответил я. «Я вообще на удивление мало знаю о своей семье. Родители покинули Литу сразу после моего рождения, наградив меня блокировкой способностей к ремеслу. Тетя помешана на власти и возвышении дома Никерс, а ее брат Ромеус оказался чуть ли не заговорщиком. Тетя Лиза как-то заикнулась, что у моего отца был родной брат, в честь которого меня и назвали, но о нем я тоже ничего не знаю. Может, он давно умер или отправился к Радужным островам вместе с моими родителями. А может, он и есть этот сумасшедший ремесленник», — предположила Алиса. «Тоже может быть», — согласился я. «В общем, вся моя семья — тайна, покрытая мраком». Виллис вздохнул. «Сочувствую, но тут я ничем помочь не могу. В библиотеке собрана несколько иная литература, истории, легенды, автобиографии, и слишком малая толика из них относится к нашему миру. Тебе бы стоило покопаться в семейных хрониках или поспрашивать родственников. Я бы и рад, но тетя отказывается разговаривать на эту тему, а второй родственник, это Ромеус, и он мало того, что неизвестно где, так еще и подозревается чуть ли не в измене империи». Алиса успокаивающе погладила меня по спине. «Это еще не доказано, но доверие уже подорвано». Я медленно выдохнул и постарался улыбнуться. «Не будем о грустном. Еще мне нужно, чтобы ты нашел хоть что-нибудь о храме хранителей. Не знаю, что это за место, но, скорее всего, оно как-то связано с коридором судьбы». Разумеется, я рассказывал Алисе о найденной в справочнике заклинаний записке, и она отлично знала о причинах моего интереса, а у Виллиса была отличная привычка не задавать лишних вопросов. «Я сделаю, что смогу. На самом деле мне очень жаль, что я уже который раз не могу тебе ничем помочь. В моем распоряжении, наверное, самая крупная библиотека во Вселенной, но найти в ней необходимую информацию действительно сложно. К тому же мне еще предстоит многому научиться. Я до сих пор не стал полноценным хранителем этого места. Любая помощь лучше, чем ничего», — успокоил я библиотекаря. «К тому же вдруг в этот раз нам повезет. Все-таки храм хранителей явно связан не только с нашим миром. Ты не человек судьбы, а человек загадок», — усмехнулся Виллис. «Вокруг тебя сплошные тайны. Нам больше нравится называть его человеком неприятностью», — не удержалась от подколки Алиса. «Виллис, а куда делся Вильхиар?» «Ничего, что он с присущей ему непосредственностью и наглостью шляется по библиотеке. Все нормально, я могу чувствовать все, что здесь происходит», — успокоил ее Виллис, Сейчас он изучает книги в нескольких пролетах отсюда. Я удивлен, что вы так долго держали в тайне от него существование этого места. В дверной проем заглянул Чес. Эй, вы тут надолго? Он застыл и обернулся. Ой, это что? Сейчас моя голова находится в одном мире, а зад в другом? Клево. Отправь свою голову обратно к телу, не искушай судьбу, посоветовал я. Мы скоро вернемся. Как там у вас дела в форте? Спросил Виллис. Вроде неплохо. Учимся помаленьку. Мы с Наивом работаем в исследовательском центре. Алиса подрабатывает на кухне. Я с трудом увернулся от тычка локтем в бок и продолжил. Надеюсь, график скоро устаканится, и мы сможем встретиться здесь с Невиллом. Он не появлялся, кстати, пока нет, но как только он заглянет, я передам, что у вас все хорошо. Мы еще немного поговорили о том о сем и решили отправиться спать. Но тут перед нами встала неожиданная проблема. Вильхиар попросту отказался покидать библиотеку. Мы же на службе, попытался я вразумить вампира. Вы на службе, уточнил Вильхиар, а я совершенно свободен. И в жизни не видел столько интересных и совершенно непонятных книг. Он развел руки и закружился на месте. Это же рай. Алиса покрутила пальцем у виска. Это пыльная библиотека. Если тебе так хочется взять что-то почитать, думаю, Виллис с удовольствием одолжит тебе несколько книг. Вообще-то эти книги не могут существовать вне библиотеки, виновато пояснил Виллис. Читать их можно только здесь. Да уж, мы как-то столкнулись с этим, когда Чес решил втихаря утащить книгу с не очень приличными картинками. Пошлый фолиант загорелся прямо у него за пазухой, едва он вышел из библиотеки, лишь чудом ничего не опалив. Вот, Вильхиар рухнул в кресло и взял со стола книгу. А вам удачи в учебе и постарайтесь не пропасть в проклятых землях. Точно, проклятые земли. Вильхиар, неужели тебе не интересно подробнее изучить добродушных и милых жителей проклятых земель? Лукаво спросил я. Вряд ли ты успел за одну ночь все там осмотреть. Скоро мы пройдем курс молодого бойца и сможем как следует прогуляться по этим замечательным местам. Вампир даже не посмотрел на меня. Я выбирался в проклятые земли не только ночью, но и днем. И я увидел достаточно. То-то он постоянно где-то пропадает, стоит только отвернуться, запоздало понял я. Наверняка уже разбирается в этих тварях не хуже матерых скаутов. Но скоро война, ты же любишь войны. Ой, вы, людишки, постоянно с кем-нибудь воюете. А как же месть убийцы твоей сестры? Предприняла последнюю попытку Алиса. Вампир демонстративно медленно перелистнул страницу книги. Месть – это важно. Но мы, вампиры, умеем ждать. Канмир от меня никуда не денется. А вот эта ваша межмировая библиотека как появилась, так может и исчезнуть. Нет, я отсюда не ногой. Что ж, заставить его уйти силой мы не сможем. Уговорить тоже вряд ли получится, обреченно подумал я. Похоже, придется смириться. Только не вздумай выходить отсюда в край долу, попросил я вампира, уже уходя из библиотеки. Если тебя увидят местные ремесленники, то может возникнуть много лишних вопросов. Да-да, мамочка, отмахнулся Вильхиар. Судя по всему, Чес и Наив могли слышать наш разговор из-за двери, потому что отсутствие Вильхиара их ничуть не удивило. То-то завтра Шорт обрадуется, вместо спокойной ночи сказал Чес. Он же говорил, что с существованием нашей пятерки его мирит только присутствие высшего вампира. Ну вряд ли нас выгонит. В крайнем случае, всех на кухню сошлют, неуверенно проговорила Алиса, прыгнув на нашу кровать. Я не удержался и медленно повторил про себя. Наша кровать, а хорошо звучит. «Дракон, меня задери». Так что она там говорила, забыл уже. Забравшись в кровать и погасив свет, я уже собрался провалиться в сон, когда с пола раздался тихий голос Наива. «Зак, а можно мне будет встретиться с Линис? Мы можем пригласить ее в библиотеку, или я перемещусь в край Доллы?» Ох, я знал, что рано или поздно он поднимет этот вопрос. По-моему, и так слишком много людей знает мои секреты, и расширять этот и без того немаленький круг мне совершенно не хотелось, особенно за счет малознакомой девочки, к тому же еще и превратившей Наива в вампира. Случайно это случилось или нет, а спасибо за такое я бы ей точно говорить не стал. Извини, Наив, но это слишком опасно. Если кто-то тебя увидит на улице, то могут появиться подозрения, а раскрывать секрет библиотеки посторонним еще более рискованно. Она не посторонняя, обиженно ответил Наив. Ох, да, неудачно я выразился. Ну ты понял, что я имел в виду, без особой уверенности сказал я. Спокойной ночи, чтоб я еще сам знал, что имею в виду. То есть тайны тайнами, но как очертить круг доверия? И если уж на то пошло, кому можно доверять меньше, чем психованному высшему вампиру. «Спокойной ночи, Зак», – неожиданно прошептала мне в ухо Алиса, обдав горячим дыханием. Толпа мурашек пробежала по всему моему телу, заставив сердце биться чаще. Затем она мягко коснулась губами моей шеи, обняла меня за талию и уснула. Мгновенно. Не мудрено, с таким-то насыщенным днем, ведь она еще и встает раньше нас. Ох, ну зачем так надо мной издеваться? Теперь я точно не усну, а ведь устал как-как. Действие 5. Отрубился я почти мгновенно. Правда, снилось мне такое, что выспаться так и не удалось. Скажу лишь, что в моих сновидениях очень активно участвовала Алиса. Разумеется, когда я проснулся, ее уже и след простыл, работу на кухне еще никто не отменял. С тумбочки исчезла моя музыкала, а значит, вампирше там было хотя бы не скучно. «Проснись и пой», — весело поприветствовал меня Чес, прыгнув на кровать рядом со мной. «Пора завтракать. Ну и гораздо же ты спать, тебя бы в лаборатории мурыжили полдня», — вяло отмахнулся я. «Кровь качают литрами, мозги выносят часами, да еще и лекцию в итоге пропустил. Так не узнаю о каком-нибудь опасном виде травки, наступлю на нее и скончаюсь от приступа чахотки. Или поноса», — хихикнул Чес. «Надо повнимательнее изучить наш новый справочник, чтобы прихватить немного такой травки для наших друзей с водного факультета». Я со стоном поднялся и натянул ливрею. «Тебе Наив уже нажаловался?» «Не только. Вчера встретил их у входа. Оказывается, они живут на соседнем этаже. Очень приятная неожиданность», — тяжело вздохнул я. «Надеюсь, их там нагружают достаточно, чтобы не оставалось сил на глупости». «Ну это ты загнул», — возмутился Чес. «Силы на глупости есть всегда. Не все же такие, как ты», — без особой надежды сказал я. «Всем доброе утро», — раздался вялый голос Наива из-под кровати. «Вы не могли бы плотнее задернуть шторы?» Похоже, наш новоиспеченный вампир становился все более чувствительным к свету. Еще пару дней назад он спокойно переносил непрямое попадание солнечных лучей, а теперь боялся даже нос высунуть наружу без напяленного по самый подбородок капюшона. Впрочем, это логично, ведь он решил измениться и с самого начала начал принимать небольшими порциями кровь, чего я, разумеется, в свое время не делал. «Завтракать идем?» – тут же спросил Наив, едва оказавшись на ногах. «Как же мы можем обойтись без местной мерзопакостной еды?» — согласился Чес. «Зря, что ли, Алиса горбатится на кухне по утрам. Мы должны уважать ее труд. Пожалуй, это звучало бы очень мило, если бы не было так сильно пропитано ехидством». Не прошло и пары минут, как мы уже спешили в столовую, ведомые Виккерсом-младшим. Причем Наив вел нас настолько энергично, что, спускаясь по лестнице, мы умудрились сбить с ног идущих навстречу людей. И разумеется, по закону подлости ими оказались наши хорошие знакомые, Ленс, Энджела и Стари. «Смотри, куда прешь», — рявкнул здоровяк Ленс, небрежно отпихнув Наива так, что тот ударился о стену. «Сам смотри», — тут же среагировал Чес, встав на защиту друга и пихнув в ответ Ленса. Мгновенно включился в разборку и Энджел, разумеется, избрав своей целью меня. Не так-то просто проявить чудеса реакции утром, едва проснувшись, поэтому я умудрился пропустить неприятный удар локтем под дых. Хорошо еще Стари предпочел остаться в стороне, а то бы драки точно не миновать. «Спокойно», — зло выдохнул я, пресекая веселый обмен тычками. «Руки убрали. Это кто тут командует?» Тут же ощерился Энджел. «Подопытная крыса, вот откуда они все знают, а?» В очередной раз возмутился я. «За языком следи», уже спокойнее процедил я. «А то что?» — нагло усмехнулся он в ответ. «Ты ничего не можешь, инвалид. Признаюсь, я на самом деле хотел избежать конфликта». Рука дернулась рефлекторно. Удар получился не очень сильный, но много ли надо, чтобы сломать нос? А как, наверное, было больно Энджелу, когда в то же место пришел и второй удар. Разумеется, тоже совершенно случайный. Увы, потом Наив и Чес оттащили меня от плюющегося кровью водника. «Ну и кто тут инвалид?» — зло спросил я, находясь в надежных объятиях друзей. Странно, но, несмотря на сильнейшую злость, я контролировал все свои действия. Это ничуть не напоминало недавние приступы ярости, связанные с превращением в низшего вампира, но удовольствие от причиненной Энджелу боли я все равно получил. «Пойдем, пойдем отсюда», — заторопился Чес и как-то так быстро утащил нас с Наивом с лестничного пролета на улицу. На пути в столовую мы с Чезом весьма эмоционально обсудили произошедшее и пришли к общему выводу, что я молодец, но неприятности теперь точно не избежать. А ведь сейчас рядом с нами даже не было Вильхиара, чтобы подстраховать, если что. Отстояв с подносами очередь за едой, мы сели за самый дальний столик, чтобы нам никто не помешал, и продолжили обсуждение. «Ох, неудачно как получилось все», — причитал Наив. «Это я виноват, не смотрел, куда бежал». «Да ладно тебе», — успокаивал его Чес. «Не в этот раз, так в другой конфликт бы все равно случился. И самое интересное наверняка еще впереди», — вздохнул я, разумеется, уже жалея о содеянном. «Ну что мне стоило сдержаться? Как будто от Энджела можно было ожидать чего-то другого. Уж рассыпаться в любезностях он бы точно не стал. Кстати, о сдержанности. Интересно, почему Наив ведет себя так же спокойно, как и обычно? Наив, а у тебя разве не было желания двинуть Линсу?» Озадаченно спросил я. «То есть у тебя уже должны были начаться какие-то изменения психики?» «Не», — пробурчал с набитым ртом Виккерс-младший. «Мне в лаборатории ли дают пилюли?» Удивленно переспросил я. Наив подтвердил кивком. «Ничего себе, от этого уже и лекарства придумали», — поразился я. «Похоже, ремесленники разбираются в физиологии низших вампиров гораздо лучше, чем я предполагал. Успокоительное, что ли?» — расхохотался Чес. «Тебе, да если ты будешь еще хоть немного спокойнее, то впадешь в кому. Ты просто не знаешь, какие приступы злости бывают во время и после превращения», — вздохнул я. «То еще удовольствие, и на подвиги тянет постоянно. Кстати, надо после еды пилюли-то выпить», — доживав, опомнился Наив. «Где они у меня тут?» Чес с подозрительно хитрым прищуром следил за тем, как Виккерс-младший достает из кармана зеленые кругляшки. «Слушай, а давай ты сегодня не будешь свои пилюли употреблять? Как это?» «Не понял Наив». «А вот так», — заулыбался во весь рот Чес. «Неужели тебе не интересно потянуться к подвигам?» Виккерс-младший вожделенно покосился на тарелку Чеза. «Я бы лучше потянулся к вон тому кусочку мяса. Может, ты уже наелся?» «Наелся, если ты сейчас возьмешь и выкинешь эти пилюли», — подмигнул мой друг. «Пожалуй, я тогда так наемся, что отдам тебе еще и половину обеда и ужина». Он знал, на что давить. Наив некоторое время смотрел на пилюли, разрываясь между здравым смыслом и любовью к еде.